Еще одним, только теперь уже неприятным, сюрпризом стало то, что с Дракоон, похоже, познакомиться только в поезде. И если раньше ему препятствовал Люциус, то сейчас ему мешало то, что наследник Малфоев до своего 11-летия будет пребывать во Франции. У блондинистого семейства было заведено отправляться во Францию для того, чтобы перенять семейные тайны у самого старшего в роду, а самым старшим был Маттиа Малфоя, которому на данный момент было 303 года. Обязательными считались 3 года до школы и 5-7 лет после ее окончания. Этот факт, конечно, расстроил Кастора, но не то чтобы критично. Главное, чтобы учиться Драко поехал в Хогвартс. Следующим и, наверное, самым интересным и срочным было дело Регулуса, который Инфери. Насчет своих способностей некроманта Кастор не обольщался, он не умел ничего. Возвращение Инфери мага первоначального вида было экзаменом юных некромантов, но в то время юными некромантами считались маги лет 30, то есть проучившиеся почти 20 лет. Создать Инфери не так уж и сложно для некроманта, но вот трансформировать обратно, полностью вернув его к жизни, очень и очень трудно. Даже если не развиваться постепенно, как делали всегда, а пробовать сделать только это, то на одно это действо уйдет пара лет, не меньше. Да, выдохнул Кастор, положив руки, сцепленные в замок, на стол и укладывая на них подбородок, всего этого было слишком много для одного дня. Солнце уже давно успело скрыться за горизонтом, снаружи стемнело, все в доме собрались в малой столовой на ужин, а Кастор все никак не мог понять, что же его так мучает. Его как будто звал кто-то, как будто кто-то ждал, а он все не приходил. Его тянуло куда-то с невероятной силой, а он сопротивлялся. Закрыв глаза, Кастор попытался расслабиться и представить себе то место, куда его так сильно тянуло. Разум как будто только этого и ждал, он подкинул ему картинку, а вихрь магии, которую Блэк случайно отпустил, протянул его через воронку аппарации туда, где его так сильно ждали. Снова ступив на твердую землю, Кастор согнулся пополам и попытался восстановить дыхание. Когда ты аппарируешь сам, осознанно, ты успеваешь сконцентрироваться, собраться, приготовиться к не самым приятным ощущениям, а когда ты расслаблен и тебя протягивают сквозь воронку насильно, ощущения просто космические. Отдышавшись, Кастор разогнулся и постарался в этой кромешной темноте понять, куда он попал. Проморгав несколько раз, он с силой зажмурился, надеясь, что все, что он увидел, неправда. Кастор находился в центре той самой пещеры, куда он ходил с Дамблдором перед смертью, ложной, как оказалось, последнего. Лодка же была на другом берегу. Ну вообще шикарно. Выдохнул Кастор и хотел было позвать Парсмей, но тут он взглядом зацепился за небольшой бугорок в воде озера. Сначала он не понял, что это такое, но потом, когда бугорок стал приближаться, он понял, это Инфери. И хотел же развернуться и уйти, но что-то держало, что-то не давало сдвинуться с места. И вот Инфери подплыл к нему, и Кастор увидел, что тот очень похож на него самого, когда он был еще Гарри Поттером, нескладным мальчишкой из Чулана, первокурсником гриффиндорцем со сломанными круглыми очками. Кастор хотел было закричать, но не мог, горло сдавил тяжелый ком. Хотел сдвинуться с места, но не мог пошевелить и пальцем. С каждым шагом этого существа Блэку становилось все страшнее и страшнее. По мере того, как Инфери приближался, он менялся. Казалось, что с каждым шагом тот взрослеет, проживая жизнь Поттера. Когда расстояние между ними стало шагов 10, Инфери остановился и стал пристально глядеть на Кастора, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, а потом лопнул, как мыльный пузырь, забрызгав каплями крови все окружающее его пространство, а как только кровавые капли пропали, напротив Кастора, буквально в двух шагах, остановился он сам, только с кроваво-красными пустыми глазницами, из уголков которых текли струйки крови, и разорванной грудной клеткой, из-за чего раскуроченные ребра торчали в разные стороны своими острыми концами. Кастор же стоял с расширенными от страха глазами и не мог вдохнуть. Тимар, вот что это было, не Инфери. Тимар, порождение страхов людей. Если человек просто боится, то Тимар не появится, но если множество людей в течение длительного времени испытывают дикий, практически животный страх, то он оживает, приобретает форму человеческого существа и живет, подпитываясь этим самым страхом. Еще Тимар, вопреки всем изысканиям ученых, утверждающих, что нематериальные существа не могут принести физический вред человеку, мог убивать людей, вырывая их сердца и глаза. Тимур успокаивался только тогда, когда его жертва становилась похожей на него, с пустыми глазницами и разорванной грудью. Кастор знал это, как и знал, что парализованный магией Тимура не сопротивлялся. Никогда. Люди просто стояли и ждали своего последнего часа, скованные страхом в самом прямом смысле этого слова, и не бояться не получалось. Когда ты смотришь на свое изуродованное тело, невозможно не бояться, что с тобой произойдет то же самое. Липкий страх всегда настигал свою жертву, как ни крути. Оставалось только смириться и покориться судьбе. Уверен, что должен смириться и покориться судьбе, отправляясь к вечной леди, или тебя еще кто-то ждет там, откуда ты пришел. Уверен, что страх сильнее тебя. Разве не ты всегда обыгрывал саму судьбу? Мальчик, который выжил и ни разу не сдался без боя. Глава 15. Дела семейные. Часть 4. Кастор, вставай. Звонкий девичий голос с утра пораньше для юного лорда Блэка был смерти подобен. Биль, дай поспать, а? Хрипло отозвался ее старший брат, который в постель-то лег всего час назад, и, перевернувшись на другой бок, накрылся одеялом с головой. Нет, вставай. Девочка попробовала растормошить Кастора, но у нее ничего не вышло. Антонин. С капризными нотками в голосе позвала она на помощь уже бодрствующего брата. Нет, серьезно, Кас, вставай, если маман проснется раньше, чем ты встанешь и соберешься, то весь наш сюрприз накроется медным тазом. Антонин постарался воззвать к совести их брата, но она, как и ее хозяин, спала беспробудным сном. Кастор Орион Блэк, у нашей мамы день рождения, а ты спишь, а ну живо вставай. Стянула с него одеяло белое и окатила водой из графина, и откуда только взяла. Ладно, ладно, встаю, идите вниз, через 5 минут я спущусь. Кряхтя как столетний старик, Кастор поднялся с кровати и побрел в сторону душа. И не опаздывай, Кас, а то натравлю Афродиту. Шутливо пригрозила ему Белла и вышла из комнаты вместе с Антонином. Отношения с Беллатрисой и Антонином, имена Альдерамины и Хатиса были скорее официальными, чем домашними, так что их они использовали нечасто, сложились как нельзя лучше. Белла души не чаяла в обоих братьях и при любой возможности вешалась на кого-то из них, чаще всего на Антонина. Буйный характер Блэков в ней проявлялся в неуемной энергии и неукротимом желании кого-то опекать и любить. Им еще повезло, что большую часть своей необъятной любви Белла отдавала любимому племяннику Даниелу Регулусу Шафик Блэку, наследнику Шафик, родившемуся в канун Дня Всех Святых, 31 октября 1989 года. Первая же встреча Кастора с Беллой и Антонином прошла совсем не так, как хотел Блэк, но в целом тоже неплохо. Это случилось в тот самый, длинный и богатый на события день, который совсем-совсем не хотел заканчиваться. Нет, определенно я отмечу этот день в календаре черным цветом, и каждый год буду напиваться так, чтобы весь его проспать. Раньше я думал, что настолько отвратительных дней не бывает, но этот. Кастор гневно стукнул кулаком по стене, на которую через секунду обессиленно и привалился. От такого, пусть и не сильного удара, кожа на костяшках пальцев сбилась и проступила кровь, но Блэк не обратил на это внимания, царапиной больше, царапиной меньше. Все то, что случилось за один только день, навевало мысли о том, что он серьезно прокололся, пропав на пару месяцев, пусть и не по своей воле, и теперь все то, на что требуются месяцы, настигнет его в очень-очень сжатые сроки. Нет, конечно, новость о том, что его магия снова при нем, пусть и такая смертельно буйная, бесконечно радовала, но вот наличие такого учителя, как бы концы не отдать с его экстравагантными методами. Только теперь Кастор понял, зачем Вида дал ему тот кулон, чтобы этот чокнутый некромант его нарочно не пришиб, хотя такой мог пришибить и ненарочно. Кастор, тихий девчачий голос вывел его из полубредового состояния и снова запустил едва ли не сдохнувший процессор его головного мозга. На пороге коридора, куда переместился Кастор, стояла хрупкая воздушная девочка 9 лет, которой совсем не спалось этой ночью. Она была в домашнем легком платьице, из чего Кастор сделал вывод, что она еще не ложилась, хотя шел уже 3-й час нового дня, наверняка опять неудачного, и с босыми ногами, что говорило о том, что она выбралась из кровати сразу, как только он появился в доме. Кастор в тот же миг подумал о том, как выглядит сам. Рубашка с некогда длинными рукавами была подрана инфери, которых сумасшедший Гарри решил спустить на Кастора, чтобы проверить его возможности. На лице была целая россыпь царапин, глубоких и не очень, которые остались после его падения на груду камней с приличной такой скоростью. Брюки, некогда дорогие и на первый взгляд прочные, были не менее чем в сотне различных дыр, одна из которой открывала все правое колено, которое также было рассечено. Просто красавица и чудовище какие-то. Белла, выдохнул Кастор как можно безмятежнее, будто это не он стоял сейчас посреди их коридора, как жертва произвола фанатов проигравшей команды по квиддичу. «Ты чего не спишь?» Та подняла на него свои заплаканные глаза, и Кастор в мгновение все понял, она его сестра, а значит, могла почувствовать, что он был на волосок от смерти. Женщины рода Блэк очень чувствительны в этом вопросе. На самом деле Кастор был почти прав в своих размышлениях, он только не учел того, что они были ближе, чем просто брат и сестра, они были тройняшками, пусть и не по рождению, но связь была достаточно прочной и так, а значит, она не просто ощущала опасность, она чувствовала отголоски его собственного страха, а это намного хуже. «Мне не спалось», — сквозь слезы пробормотала Белла, не желая раскрывать брату то, что она даже если бы захотела, не уснула бы. Она так боялась за него, что готова была броситься на растерзание голодному разъяренному тигру, только бы не ощущать этого ноющего чувства в груди, когда беспокойство за другого человека, которого ты по сути еще ни разу не видел, превышает все мыслимые и немыслимые пределы, когда, чтобы защитить этого человека, ты готов пожертвовать всем, даже собственной жизнью. Может, зелье сна без сновидений, решил попытать счастье Блэк и перевести разговор, но этот ход был стратегически неправильным. «Кас, где ты был?» Проигнорировала Белла его вопрос. Блэку не хотелось говорить о том, что произошло, но отказаться отвечать, промолчать, просто уйти, съязвить или, упаси Мерлин, соврать ей он просто не мог. Не мог он не сказать правду, глядя в эти бесконечно милые и просящие глаза. Он чувствовал, что правда сейчас была единственным верным решением, и что все-таки первое впечатление безнадежно испорчено. А еще он понял, почему отцы так любят дочерей и никогда им ни в чем не отказывают, нормальные отцы имеются в виду, они просто не могут отказать в чем-то, глядя в эти бездонные глаза, смотрящие на тебя с такой надеждой. Даже у Драка не получалось такого взгляда, хотя тот тоже вил из него веревки. «Я мне тут Тимар случайно попался, еле улизнул, ты не поверишь». Кастор попытался свести все в шутку, но, кажется, это слабо помогало. «Кастор, ты...» Белла подошла к нему почти вплотную. «Ты же мог не вернуться». Она ухватилась за его грязную рубашку и принялась рыдать. Тихонечко всхлипывая, девочка плакала, уткнувшись в его плечо, а слезы, которые обильно текли из ее уже порядком опухших глаз, расплывались огромным мокрым пятном по и так пострадавшей рубашке. Кастор интуитивно прижал ее поближе к себе и стал гладить по голове, стараясь успокоить. Никогда раньше Кастор не успокаивал никого, кто бы переживал о нем. Парни обычно попадали в передряги вместе с ним, а девушки, которых он успокаивал, переживали совсем не о нем. Гермиона обычно плакала из-за Рона. Панси чуть ли не неделю плакалась ему, когда Невилл едва не погиб от какой-то плотоядной заразы, которая мутировала из вполне себе приличного домашнего цветка. Астория рыдала у него на плече, когда Блейз чуть не умер из-за своего очередного жутко важного экспериментального зелья, которое ни с того ни с сего решило взорваться и разнести половину лаборатории. Дафна, девушка, которая, по мнению Поттера, вообще не способна была на такие сильные эмоции, плакала, когда ее дочку похитили какие-то преступники, а Теодор чуть не умер из-за проклятия, посланного одним из этих преступников ему в спину. И всегда Гарри находил для них нужные слова, всегда мог успокоить, помочь, поддержать. Поэтому и плакались они ему, ведь только Поттер мог их понять. Но Белла, Кастор не мог ее успокоить. Он просто не мог разжать челюсти и сказать: «Хей, милая, не плачь, все же хорошо, я жив». Он просто стоял с ней в обнимку и гладил плачущую девочку по волосам, пытаясь передать ей свое спокойствие, которого у него самого не было совсем. «Вы всегда будете вдвоем рыдать, или мне можно к вам присоединиться?» Знакомый голос заставил Беллу оторваться от плеча Кастора и обернуться. На последней ступеньке лестницы стоял Антонин. Он старался не показывать своих эмоций, но удавалось это ему слабо. Лицо у него было бледным, а под глазами залегли синяки. «Антонин, все еще продолжая цепляться за Кастора», позвала Белла брата. «Он чуть не умер», протянула она и, уткнувшись к Кастору в плечо, снова стала рыдать. «Что случилось?» — поинтересовался Антонин. «Да так, Тимора встретил», ответил Кастор и заметил, как мгновенно напрягся его брат. Антонин стоял, задержав дыхание, и, практически не шевелясь, одними только глазами он оглядывал весь коридор в поисках чего-то, а не найдя, уставился Кастору прямо в глаза и спросил: «Сколько пальцев я показываю, Кастор?» Вид у него в этот момент был самый решительный. Блэк, не отводя взгляда от его глаз, боковым зрением отметил, что пальца он показывает два, а ментально практически кричит, что три. Вначале Кастор не понял, зачем он так поступает, а потом наконец догадался, и его пробил смех. Он даже оторвался от стены, чтобы удобнее было смотреть на брата. Белла, кажется, тоже поняла, что хотел от него Антонин, потому как отошла от Кастора на пару шагов и, прикрыв ладошкой рот, стала смотреть на него во все глаза, пытаясь найти, или, скорее, не найти, каких-нибудь иных признаков. При этом из глаз у нее все еще текли слезы, что заметно усложняло процесс поиска. «Ты очень умный и подозрительный, Антонин, но все-таки не учитываешь некоторые детали», — оправившись от подступившего истеричного смеха, начал Кастор. «Во-первых, ты, брат мой, не такой уж и хороший отклюмент, в то время как Тиморы – исключительные легилименты. Во-вторых, достаточно на мгновение попасть в мысли нашей сестры, как тут же станет ясно, какой правильный ответ». Кастор медленно стал двигаться в сторону Антонина, но его брат не сдвинулся с места. «В-третьих, пальцев на одной руке всего пять, вторую руку зачастую не используют, так что угадать нетрудно. К тому же человек обычно думает о большем числе, чем он загадал. Из того, что я услышал, ответ – один или два». Подумав еще немного, что Тимор, что я, останавливаемся на варианте два, Кастор подошел к Антонину вплотную и, глядя прямо в глаза, сказал: «Но это была хорошая попытка, брат мой, я рад, что вы сможете постоять за себя в случае опасности. Я, если честно, безумно боялся, что с моими родными что-то может случиться, но теперь я понимаю, что на тебя можно положиться». Антонин все так же молча стоял, хмуро глядя на Кастора. Он не знал, что делать: поверить, что брат настоящий, или все-таки продолжить сомневаться, ведь от Тиморов живыми уходили только единицы, за все время, что об этих существах вообще знали. Да и к тому же, Кастор взял руку своего брата, отчего тот вздрогнул, но вырываться не стал, и положил ее на свою грудную клетку. «Ты можешь чувствовать, как бьется мое сердце, а ведь всем известно, что у Тиморов его нет». Почувствовав гулкое биение сердца Кастора, Антонин выдохнул и сам порывисто обнял брата. Только сейчас он понял, как сильно испугался в тот момент, когда понял, что мог лишиться брата, а вслед за ним и всей остальной семьи, ведь если бы Тимор проник сюда, живых бы не осталось. «Не пугай нас так больше, Кастор», — попросила его Белла, обняв обоих братьев разом. «Если бы его сестра только знала, сколько раз за свою жизнь она в ужасе будет срываться с кровати и спешно искать брата, предчувствуя его скорую смерть, сама бы убила его на месте. Вся жизнь Кастора — бег с препятствиями, и Антонину с Беллой только предстояло это узнать». Закончив утренние процедуры в рекордно короткие сроки, всего за 10 минут, Кастор спустился вниз. На первом этаже его уже ждали, и выглядели они все так по-домашнему, так что лорд Блэк только усмехнулся. Антонин, да надувающий в этот момент последние шарики, выглядел как маленький хомячок, а если учесть, что они с Кастором были на одно лицо, то посмотреть на такого себя было бесконечно смешно. Регулус, с огромнейшим букетом белых роз в своих кривых ручках, лихорадочно поправлял сложную конструкцию обертки цветов, которая совершенно случайно съехала как раз в тот момент, когда лорд Шафик подбрасывал букет вверх, желая достать им до потолка. Мия, которая была уже на шестом месяце беременности, стояла с блюдечком в руках и снова ела соленые огурцы, макая их в какой-то магловский соус. Когда Вальбурга впервые застала ее за таким перекусом, то потребовала не есть больше эту отраву, но уговорить отказаться от нее Мию у миссис Блэк не получилось. Белла с малышом Даниелом, который выглядел как маленький сонный ангелочек на небе, потому как у его тети было белоснежное, как облако, платье, стояли у самой лестницы и ждали Кастора, чтобы вручить ему бутылку любимого именинницы игристого вина. Андромеда с Теодором, который трясся над своей женой, как над хрупким хрустальным сосудом, ведь она тоже умудрилась забеременеть полгода назад, хотя все целители, включая самого бывшего Танкса, были уверены, что это невозможно после того, как ее беременность Дары прошла с такими сильными осложнениями, сидели на диванчике недалеко от спуска со второго этажа и складывали подарки и поздравительные письма для Вальбурги в ровные стопочки, предварительно проверяя их на наличие вредоносных довесков. Рядом с ними, кстати, тоже стояло блюдце с огурцами и этой магловской гадостью. А нарцисса, которая, к сожалению, была сегодня без своих мужчин, из-за того, что и Драка, и Люциус были во Франции, поправляла складки платья Доры, что все не хотели правильно ложиться. Пусть та и возмущалась, что она уже совершеннолетняя и может это сделать сама, но противиться проявлению заботы от нарциссы не могла, ведь тетушка редко показывала свои эмоции на людях. В углу же стоял, невидимый никем, кроме Кастора, Гарри, и ехидно ухмылялся. То, что он дал Кастору отгул, еще не значило, что он не будет рядом с ним и не будет портить тому настроение, как делал это всегда, начиная с первого дня их знакомства. Липкий страх всегда настигал свою жертву, как ни крути. Оставалось только смириться и покориться судьбе. Уверен, что должен смириться и покориться судьбе, отправляясь к вечной леди, или тебя еще кто-то ждет там, откуда ты пришел. Уверен, что страх сильнее тебя. Разве не ты всегда обыгрывал саму судьбу? Мальчик, который выжил и ни разу не сдался без боя, протянул за спиной совершенно незнакомый, но какой-то издевательский голос. «Теперь ты всегда будешь сдаваться так легко», – прошептал он в самое ухо Кастора, отчего тот почувствовал его холодное дыхание. Но ответить Кастор ему не мог. Страх все еще сковывал его тело, а противный Тимар все так же стоял в двух шагах от его лица. «У-у-у, да ты маленький трусишка!» Тимур испугался. «Какой кошмар!» Снова этот издевательский тон. Кастор не мог разжать челюсти, чтобы ответить ему хоть что-нибудь. Он безумно устал за этот нескончаемый день и хотел только холодного душа и спокойствия. «Так и будем стоять, зайка, или ты что-нибудь сделаешь?» В этот раз тон был настолько презрительным, что от него в душе поднималась волна неистового гнева. Никто и никогда безнаказанно не называл Гарри Поттера или Кастора Блэка трусом. Никто и никогда. А если и пытался назвать, то потом жестоко за это расплачивался. Он, как потомок некромантов, никогда не оставлял своих обидчиков без должной, часто смертельно опасной, трепки. И вот сейчас он решил, что пора снова отдаться той своей силе, что раньше так сильно требовала свободы, но была заточена глубоко внутри, силе гнева. Закрыв глаза, Кастор отпустил себя и почувствовал невероятное облегчение, страх отступил, осталась только жгучая ярость, направленная на уничтожение вредного духа, способного нанести вред его телу и тому, кто посмел издеваться над ним и его страхом. Магия юного Блэка взорвалась тяжелым темным потоком и снесла на своем пути всех живых и не совсем живых существ, которые посмели вылезти из озера. Она кружилась по пещере, выкорчевывая саму суть Тимора из всех щелей, чтобы сия зараза больше никогда не смела протягивать к нему своих жадных ручонок. Некроманты не прощали иным существам оплошностей, из-за которых они могли пострадать, никогда и ни за что. «Ну что же, для ясельной группы детского сада вполне себе отвратительно», — проскрипел за спиной Кастора Гарри Певереллу, новый учитель юного некроманта Блэка от госпожи, с которым бывший Гарри Поттер Певереллу не соскучится никогда. Махнув пару раз головой, Кастор попытался выкинуть из головы мысли о Гарри. Однажды у него получилось отправить того куда-то подальше на пару деньков, так что он попробовал незаметно для других повторить свой случайный подвиг. Посыл его магии был настолько тонким, что никто из Блэков этого не заметил. Взглянув после этого в угол еще раз, Кастор понял, что у него получилось. Тогда он наконец вздохнул спокойно и стал спускаться к сестре и племяннику. «Ну вот, свет мой, а ты говорила, что я опоздаю!» Возмущенно радостно проворчал Кастор и взял в руки бутылку дорогого шампанского, которого он сам, к сожалению, употребить пока не смог бы. Блэки не могут опоздать. Они всегда приходят тогда, когда начинается веселье, поддержал брат Антонин. А веселье начинается тогда, когда пожелают Блэки, я помню, улыбнулась юная мисс Блэк. Иногда мне кажется, что ты и есть наш далекий предок. Он так же, как и ты, мог проспать всю подготовку к приему и появиться за секунду до начала. При этом он всегда был на высоте, знал все на свете и мог поддержать любой разговор. А еще, как и ты, мог быть невероятно вспыльчивым и, одновременно с этим, спокойным как удав. «Да, я такой, душа моя», — улыбнулся Кастор и перевел взгляд на лестницу, откуда донесся едва уловимый скрип половицы. На верхней ступеньке стояла Вальбурга и счастливо улыбалась. Вся ее семья, кроме Драка и этого прохвоста Люциуса, стояла сейчас в гостиной Блэк-Холла и готовилась к ее дню рождения. Пусть она и не любила раньше этот праздник, но сейчас отчетливо понимала, что просто никогда не праздновала его по-настоящему. Сейчас она осознала, что ей всегда хотелось ни приемов, ни балов, ни пышных торжеств, а простого семейного тепла и безграничного счастья, которое появилось в ее жизни с приходом Кастора, того, кто изменил жизнь ее семьи к лучшему, того, кто решился вернуть ей любимых племянниц и смог образумить ее старшего сына, того, кто сам стал для нее любимым сыном. А сейчас, Регулус, который уже изрядно поднабрался и был невероятно веселым, пытался сказать еще один тост, но договорить ему не дали, в дверь кто-то постучал. Теодор и Регулус мгновенно подобрались, хотя это было очень трудно, ведь пили они одинаково много, а Кастор лукаво улыбнулся. Глядя на такую его улыбку, Андромеда, Мия и Нарцисса сразу же догадались, что он знает того, кто пришел и даже, скорее всего, сам его и пригласил, и успокоились. Хотя в первые мгновения потянулись за своими палочками, ведь на мужей им рассчитывать не приходилось. «Разве мы кого-то ждем?» – удивилась Вальбурга, обращаясь к своему среднему сыну, тоже замечая, что Кастор удивительно спокоен. «Да», – коротко ответил лорд Блэк, – «еще один подарок должен появиться здесь с минуты на минуту. Этого человека вы все хорошо знаете, вернулся он пару месяцев назад, но представить вас раньше я не мог по ряду причин». Дверь медленно открылась, и на пороге малой гостиной появился молодой человек. Он был намного выше Кастора, но до роста Регулуса, который за последнее время еще немного подрос, все-таки не дотягивал. На вид ему было лет 16-17. Волосы у него были темные, но не черные, немного вьющиеся, а глаза пронзительно серые, будто два грозовых облака. «Прошу любить и жаловать», — поднялся и встал около парня Кастор, Арктурус Паллукс Блэк собственной персоной. Когда Вальбурга увидела, кто появился перед ней, она осела на ближайший стул и прикрыла рот рукой. Из глаз у нее брызнули слезы. Она была глубоко шокирована тем, что тот, кого она похоронила много лет назад, стоял сейчас перед ней и смотрел на нее своими яркими чистыми глазами, в которых не было и грамма того безумия, что она замечала у него в последние дни перед исчезновением. Он также смотрел на нее и не мог сдержать слез. Обычно мужчины не плачут или хотя бы скрывают этот факт с помощью платка, вот только у него не было под рукой платка, чтобы скрыться от других, да и не нужно ему это было. После такого долгого пребывания в безэмоциональном состоянии Арктурусу нужно было чувствовать хоть какие-нибудь эмоции. И вот он одновременно плакал и радовался, грустил и смеялся. Кастор дал ему все, что только нужно, для того, чтобы быть счастливым человеком, вернее, для того, чтобы им стать. «Ну что, именинница, вы пригласите нашего гостя к столу, или он так и будет стоять на пороге гостиной?» «Брат», — выдохнул Регулус, который его. «Как ты тут оказался? Как ты оказался жив? Я же искал тебя, хотел хотя бы похоронить нормально. А рад ли ты моему такому возвращению, брат? Ведь ты наверняка думаешь, что я попрошу вернуть мне мою жизнь и мое имя». Регулус, который Арктурус, замолчал и посмотрел на брата. Тот выглядел пьяным, но счастливым, даже мысль о том, что он может снова стать Сириусом, хотя он уже так привык быть Регулусом, его не пугало. Он наконец-то нашел брата, которого так долго искал, перепробовав практически все светлые и темные ритуалы поиска. И пусть он снова станет другим человеком, но тот, кого в детстве он так сильно любил, будет с ним. «Мне все равно, брат, даже если ты попросишь мою душу, я ее тебе отдам, только прости меня и не пропадай так больше». Он подошел к брату и порывисто его обнял. «Еррари хуманум ест, сет стултум ест ин еррори персеверари, брат мой, я давно простил тебя, ведь понимал, что это тлетворное влияние Дамблдора. И нет, я не попрошу назад свою жизнь. Я теперь больше не Регулус, как и ты больше не Сириус. Меня зовут Арктурус Паллукс Блэк, я, второй сын мистера и миссис Блэк, леди Вальбурги и лорда Риона, родившийся в 1974 году, приятно познакомиться». Он улыбнулся так заразительно, что его брат протянул ему руку и сказал такую же ритуальную фразу. «Регулус Арктурус Шафик Блэк, лорд Шафик, первый сын мистера и миссис Блэк, леди Вальбурги и лорда Риона, родившийся в 1961 году, приятно познакомиться». После того, как Арктурус пожал руку брата, по залу пронесся вихрь родовой магии Блэков. Примечание к части. «Еррари хуманум ест, сет стултум ест ин еррори персеверари, Человеку свойственно ошибаться, но глупо упорствовать в ошибке. Глава 16. Дела семейные. Часть 5. После магического всплеска, который не могли не почувствовать все находящиеся в этот момент в доме, наступила звенящая тишина, не прерываемая ни одним из Блэков. В столь шумном обычном месте, как Блэк-Холл, сейчас можно было услышать писк комара или взмах крыльев бабочки. Но всем сейчас было не до этого. Блэки в данный момент лихорадочно пытались осознать, что еще один член их семьи жив, и понять, что же могло произойти не так, как положено, и вызвало такой огромный всплеск, который задел каждого из них. Кастор же, как единственный в доме не шокированный появлением Арктуруса, внимательно смотрел на братьев, обдумывая, кажется, сотню вариантов причин произошедшего одновременно, потом резко завис на одной мысли, которую случайно поймал из вороха других, что-то прикинул, а через секунду расхохотался. «Арктурус, я, конечно, все понимаю, но ждать, видимо, не твое, да?» Отсмеявшись и кое-как вернув себе утраченный контроль, спросил он у воскресшего. «Зачем ждать, если можно воспользоваться тем, что тебе даровано матерью магией и одобрено покровителем?» Наигранно удивленно спросил тот и нахально уселся на стул. Настроение у Арктуруса Блэка после возвращения в мир живых скакало со скоростью света, хотя сейчас все-таки стало чуть-чуть поспокойнее. В первые дни он успевал за 5 минут в гневе разнести гостиную, довести до истерики десяток домовых эльфов, наплакать целый платок слез, из-за чего потом их можно было выкручивать как после стирки, засыпать весь пол разрушенной комнаты вырезками из газет 80-х годов, устроить небольшой ураган, снова разреветься, а в конце спалить все дотла. И это только за то время, что Кастор посещал уборную. Хотя и сам Кастор не мог похвастаться железной выдержкой и уравновешенным характером. А уж как произошло открытие его некромагических каналов и спасение Регулуса. Кастор стоял около озера уже который час, но у него снова ничего не получалось. Единственный результат, который у него вышел, инфернал какого-то могла полностью встал под его власть. Инфернал же мага ни в какую не хотел ни подчиняться, ни возвращаться к жизни. Экспериментировать с телом Регулуса он пока не решался, так что вместо этого пытался возвратить к живым какого-то маглорожденного, ставшего инферналом в годах в 50-х. «Ну не получается у меня», опустил он напряженные до предела руки и прекратил свое воздействие на Марка, так Кастор назвал инфернала маглорожденного, которого пытался возродить. «Конечно, не получается. Вы же неуч. Бездарность с огромным чувством собственной исключительности. Вы не захотели, как все нормальные некроманты, начать с азов, вы нацелились на выпускной экзамен». Разорялся в который раз Гарри Певереллу. «Я должен был попытаться спасти Регулуса». Взвился не хуже него Кастор. «Ну как объяснить ему, что он всеми фибрами своей души чувствовал, что именно этим и должен заняться в первую очередь, что только это будет правильно. Он провел тут 10 лет, холодно отрезал Гарри, провел бы и еще столько же, а пока бы вы научились хоть чему-то, ведь так вы только время оттягиваете, но ничему не учитесь. Полгода прошло, а чему вы научились? Ничему». Голос его был холоден, но в нем отчетливо прослеживались нотки злости. Как были неразумным, вспыльчивым и упертым мальчишкой в той жизни, таким в этой и остались. «Ничему вас ошибки не учат», — скривился он так, будто Кастор сунул ему под нос флобер червя. «Вы его даже не знали, а переживаете так, будто он ваш лучший друг или брат. За Малфоя бы своего так в той жизни боролись, может, и спасли бы». Зря он это сказал, потому как любое упоминание смерти лучшего друга отзывалось в сердце Блэка тягучей болью, которая впоследствии отражалась в сильнейших разрушениях. И даже то, что Малфой жив в этой реальности, не помогало. Тот Драко Блэк, которого он знал и любил как родного, был мертв. После очередного такого нелестного высказывания Кастор почувствовал, как у него в груди начинается сильное жжение, а перед глазами расплывается черная пелена, какая была в тот раз, когда он спасал Беллу и Антонина. С того дня он никогда настолько сильно не злился. Даже в тот раз, когда он впервые встретил Гарри, такого сильного жжения и черного тумана не было. «Издевайся надо мной сколько влезет, Певереллу, но не смей ничего говорить о Драко». Имя друга Кастор прокричал настолько громко, что сталактиты в пещере опасно затряслись. Черный туман некромагической силы вихрем закружился по пещере. Казалось, что тот заменяет собой воздух, так как дышать в пещере становилось просто невозможно. Температура упала гораздо ниже нуля, а давление силы было таким, что находиться там было крайне тяжело, а рассмотреть что-то сквозь эту черноту было чем-то на грани фантастики. Так как ни Кастор, ни Гарри не обращали внимания на озеро, то они не заметили, что оттуда стали появляться инфери, один за другим. Пока Кастор прожигал Гарри ненавидящим взглядом, за его спиной построилась целая армия живых мертвецов, готовая ринуться на обидчика господина по первому зову Онова. Сила эта коснулась каждого, так что озеро осталось совершенно пустым. «Никогда, не, смей!» От помогильному холодного голоса Кастора у любого могла или мага по телу пробежал бы табун мурашек, но Гарри был счастлив. Он нашел то, что так долго искал. Нашел ту точку, что поможет Блэку раскрыть себя. Когда Пиверелл говорил про то, что все некроманты начинали с азов, он бессовестно врал Кастору. Даже он сам начинал не с азов, а с середины обучения, он пытался создать лича. Да, конечно, с конца не начинал никто, потому как трудно было обычно холодным и безэмоциональным некромантам найти в своей душе столько эмоций. А именно это и было главным эмоцией. Неважно, радость или печаль, гнев или счастье, чтобы раскрыть каналы и пустить магию по ним, нужны были или сильный всплеск, способный в течение часа раскрыть эти каналы. Правда, выживаемость в этом случае составляла процентов 10, или поэтапная, медленная раскачка, занимающая от нескольких лет до десятилетия. Разумные личности не решались на быстрый вариант, им пользовались или чокнутые, повернутые на желание власти, или глупцы. К тому же никто не хотел испытывать ни с чем несравнимую боль, круцая по сравнению с ней, не более чем чары щекотки. И чем выше уровень используемой магии, тем сильнее эта самая боль, но и сильнее некромант, прошедший через это, ведь каналы у него расширялись соответственно тому, сколько энергии потребовалось для данного ритуала. Когда Блэк сказал, что будет использовать быстрый вариант, Гарри удивился тому, насколько тот беспечен. Но потом, когда узнал, какой именно этап выбрал Кастор, понял, что он или последний некромант в роду Пивереллов, потому как походил на совсем безмозглого типа, совершенно не пекущегося о своем здоровье и выживаемости рода. С такими амбициями он погибнет намного раньше, чем окончит школу. Или же тот, кто сможет возродить их род, ведь он заботился обо всех членах своей семьи, даже если они ему не нравились или он их не знал лично. Гарри Пиверелл в свое время так не смог. Он не смог переступить через себя и продолжить бороться за своих родственников, оставив после себя только двоих сыновей. Родных брата и сестру ему пришлось убить собственными руками, дядю сдать чокнутому испанскому некроманту, а родных племянников принести в жертву на алтаре рода. Да, он понимал, что это не самые его лучшие поступки, но и простить предательство он не мог. Поступки членов его семьи настолько сильно врезались в память Гарри, что он никогда больше не мог поверить ни одному человеку. И теперь, когда он видел, как сильно Кастор опекал своих родных, в особенности тех, кто этого недостоин, он начинал язвить и оскорблять его. Понимал, что это неправильно, но делал так, доводя Кастора до невероятного бешенства. «Ты меня понял?» Снова от его голоса шел тот же ледяной жар, обжигающий даже его призрачный дух. «Понял, понял, мистер, я вас уничтожу за упоминание друга», — поднял Гарри руки в защитном жесте, показывая, что он капитулирует. «Запомни это», — произнес Кастор и отпустил себя. И в следующую же секунду его охватила невероятная боль. Что все-таки произошло? Нарушил-таки всеобщее молчание ничего не понимающих родственников Теодор Блэк. «А пойдемте, вы сами посмотрите. Я уверяю вас, это уникальнейшее событие», — воскликнул радостный Кастор и поскакал как горный козлик к гобелену. Ничего не понимающему семейству пришлось идти за ним. В комнатке с гобеленом было многолюдно, как никогда. Даже маленький Даниэл приехал сюда на своей тете. Вальбурга сразу кинулась к гобелену и не поверила своим глазам. Впрочем, как и все остальные, Кастор же понял, что сегодня, здесь и сейчас, он обнародует ту часть правды, что давно собирался раскрыть. Ну, или почти правды. От двух лепестков Орион Арктурус Блэк и Вальбурга Ирма Блэк отходило 5 сильных и здоровых веточек, 3 из которых переплетались между собой, показывая магических тройняшек. Регулус Арктурус Шафик Блэк. 3 ноября 1961 года. Арктурус Паллукс Блэк. 1 марта 1974 года. Кастор Орион Блэк, 31 июля 1980 года. Альдермин Антонин Блэк, 31 июля 1980 года. Хатиса Баллатрис Блэк, 31 июля 1980 года. Никаких следов Сириуса не было и в помине. Когда Арктурус произносил свою приветственную ритуальную фразу, он специально сказал «второй сын», так что Регулус на автомате сказал «первый», хотя де юре до этого момента был вторым. Магия Блэков учла желание лордов и пошла им навстречу, тем более что Регулус до этого похода провел воззвание к покровителю рода Блэк и, с его одобрения, провел ритуал отречения. КХМ, и как это понимать, удивилась Андромеда, которая никак не могла понять, что происходит в ее странной семье. А вот как, милые мои родственники, вы присаживайтесь, разговор у нас будет долгий. Кастор усмехнулся и подошел к гобелену. Напитать тот своей кровью для него труда не составило, так что гобелен сразу начал меняться, как это было в Пиверелл Касле. Все свободные от тренировок и попыток воскресить Регулуса время Кастор также, как и раньше, посвящал артефакторике, так что усовершенствовать гобелен Блэков до уровня Пивереллов он смог, пусть и не так скоро, как собирался, почти за год. Он не сдался после второй сотни попыток только потому, что это было вызовом его таланту артефактора. Все-таки переделать уже готовый артефакт на другие параметры, при этом не представляя, как работает исходный образец, уровень магистра, который он так и не получил в той жизни, но, возможно, получит в этой. Когда наконец портрет первого сына Вальбурги Ориона закончил шевеление, все присутствующие, с разрешения Кастора, естественно, смогли прочитать. Регулус Арктурус Сириус Орион Шафик Блэк. Лорд Шафик, наследник Блэк без права наследования титула лорда Блэк. Возраст 29 лет. Образование. Школа Хогвартс, 7 курсов. Мастерство. Перстни мастера трансфигурации и подмастерья чар. Местонахождение. Великобритания. Блэк Холл, 3 этаж, правое крыло, гобеленное. Жив. Ниже шло описание жизни Регулуса Блэка, скромного тихого студента Слизерина без каких-либо особенностей. Описывалось там все, вплоть до того, рубашку какого цвета он надевал и какие мысли были у него во время полетов на поле для квиддича. Самое интересное, что практически до конца первого курса он, судя по записям, был единственным ребенком в семье и больше всего в школе не любил компанию мародеров, а именно, Джеймса Поттера, Ремуса Люпина, Питера Петтигрю и Сириуса Блейка. Последний, кстати, не имел никаких родственных связей с семейством Блэк и был богатым сиротой, которого Поттеры приняли в семью после его первого курса. От его лепестка шла веточка, которая объединяла его сильной нерушимой связью с Мией Шафик Блэк, в девичестве Шафик, от союза с которой уже отошел росточек с именем Даниэла Регулуса Шафик Блэка, наследника Шафик, наследника Блэк без права наследования титула лорда Блэк, и еще два нераскрывшихся бутона. Эта информация тоже была для всех в новинку, так как Мия и Регулус, пройдя как минимум 3 проверки колдомедика, ожидали только одного ребенка, девочку. «Так у вас двойня», — обрадовалась Дора, которую эта новость заинтересовала больше, чем то, что Сириуса Блэка никогда не существовало. Ее мама и тетушка Нарси, как та просила ее называть, после отъезда Драка и совершеннолетия мисс Блэк заскучали и решили выдать Дору замуж, чтобы в скором времени нянчить ее детей. И если у мамы Дороти, бывшая мисс Тонкс никак не хотела мириться со своим старым именем, так что при вхождении в семью Блэков все-таки сменила его, в скором времени появится малыш, то нарциссу ей было бы не отвлечь. До сегодняшней новости Дороти с блаженством наблюдала, как хищно зажглись глаза тетушки, когда она поняла, что рожденных вскоре детей будет 3. Ведь это означало, что когда она будет помогать Мие и Анди, сможет вдоволь нанянчиться с детьми. «Сами в шоке», — ответил ошарашенный этой новостью Регулус, все еще с неверием глядя на свое новое имя в стиле небезызвестного светлого мага, имя которого в доме Блэков было запрещено произносить. На 2 бутончика он старался вообще не смотреть. Успокаивало только то, что по горящим глазам нарциссы можно было с уверенностью сказать, что помощь будет. И место, куда сбежать, Малфой Мэнор, тоже. Так что это все-таки такое, решила поинтересоваться Мия. Я, конечно, планировал все это делать постепенно и сам, но Арктурус проявил те свои черты характера, которые свойственны лишь истинным Блэкам, бесшабашность и нетерпеливость. Случился ритуал сына отречения. Блэки 6 раз за всю историю рода практиковали данный ритуал, начал свой рассказ Арктурус, и то проводить его могли только некроманты или несущие наследие демонов. Да, такие в нашем роду тоже были, поспешил он добавить, когда заметил скептический взгляд брата. Теперь официально не было никакого Сириуса Блэка, был только некий Сириус Блэйк, маглорожденный паренек с богатыми родителями, которые погибли после его первого курса. Тогда же, как лучший друг Поттера, он попал под опеку его семьи, и они стали его приемными родителями. Благодаря обращению Арктуруса к покровителю рода Блэк, проблем с этим не будет. Все данные благодаря его поддержке изменятся сами. На гобелене мы видим уже окончательную версию, которую постепенно будут помнить и знать все в магическом мире. Изменились даже записи в книге нарушителей Филча, хотя в ней ни грамма магии. Тот Блэйк для всех никакого отношения к семье Блэков не имел. Когда мы попадем в школу, процесс будет уже запущен, и пусть вначале все и удивятся, но потом поймут свои ошибки, ведь и в газетах, и в документах, и даже в воспоминаниях будет Блэйк, а не Блэк. Кстати, именно он предал Поттеров, убил Петтигрю и находился в Азкабане с 81 года, а полчаса назад скончался от сердечного приступа. Вскоре его труп найдут и похоронят. Регулус же Блэк, то есть ты, мой братец, был первым сыном Вальбурги и Ориона, который должен был стать лордом Блэк, если бы не женился на наследнице Шафик, получив титул лорда Шафик. Но, зачем это было нужно? Нахмурилась Вальбурга. Это тяжело, затратно, неразумно, в конце концов. Петтигрю мог там в Азкабане просидеть еще лет 10. Все это было для того, чтобы с семейством Блэк никак не могли связать ни одну грязную историю, пояснил Кастор действия Регулуса. Дамблдор обязательно бы этим воспользовался, когда увидел нас в школе. Любую нашу связь, контакты, контракты он будет рассматривать под микроскопом и чуть ли не рентгеном просвечивать. Чем просвечивать? Не поняла Вальбурга. Подробно, говорю, будет все просматривать. Его фениксовцы будут землю носом рыть в поисках компромата, и наша задача – не дать им ничего найти. Главное, что никаких прямых связей с живыми пожирателями он не найдет. Кастор, мы, конечно, понимаем твои желания, но я и Белла немного не входим в твой план, тихонько заметила Нарцисса, которой на секунду показалось, что она может перестать быть частью этой семьи. Люциус у него метка, ты же знаешь, у Северуса, тоже, а Рудольфус с Робастаном, ну, ты сам понимаешь, она потупила взгляд и, кажется, собиралась расплакаться. Только здесь, со своей семьей, она никогда не стеснялась выражать свои чувства, и это было очень приятно. Нарси, нежно позвал тот свою кузину и присел рядом, приобнимая ее за плечи. Считай, что метки у Люциуса уже нет. Я научился их и ставить, и снимать, так что и твой муж, и его друг, крестный Драка, могут в ближайшем времени избавиться от своих ненавистных татуировок. Кастор, спасибо, спасибо, спасибо. Взвизгнула как ребенок уже взрослая леди и порывисто обняла кузена. Слезы она все-таки не удержала, так что они стали течь по ее щекам, только это уже были не слезы горя, а слезы радости и облегчения. Все-таки идеи лорда она никогда не придерживалась, а метка принесла ее мужу только проблемы и денежные потери. Ни за что. А насчет Рудольфуса и Робастана, Кастор немного замялся, а потом резко выдохнул. Они погибли. По официальной версии, сегодня ночью Дементор вырвался из-под контроля министерства и убил троих узников, двумя из которых были братья Лестриндж, а третьим, некий Джаксон, также пожиратель смерти. Сириус Блэйк, увидев все это, скончался сам от банального страха. Завтра в Пророке выйдет статья о том, что дементоры могут выходить из-под контроля министерства и о четырех смертях в Азкабане, которые будут представлены скорее как фон, чем как основная новость. Так что никакими контрактами наша семья с пожирателями больше не связана. Ни брачными, ни семейными, ни рабочими, ни крестничеством. По официальной версии, выразительно приподнял бровь Теодор. Да, коротко ответил Кастор и мило улыбнулся. Получается, род Лестриндж прерван, задал важный для члена палаты лордов вопрос Регулус. Не совсем, уклончиво ответил Кастор и тяжело вздохнул. Видимо, демонстрации истории Регулуса и Арктуруса они не обойдутся. Кастор снова сделал ранку на пальце и вымазал часть крови на гобелен. Этот кровопийца, кажется, даже мурлыкнул как сытый кот, которому дали еще больше замечательной сметанки. Если бы тот только знал, сколько за сегодня он еще получит кровушки. Однако он не знал этого, так что, спокойно разворошив свои ниточки, показал историю единственной дочки Вальбурги, Хатиса Беллатрис Вальбурга Блэк Лестриндж, наследница Блэк, наследница Лестриндж, возраст, 10 лет, образование, домашнее, местонахождение, Великобритания, Блэк Холл, третий этаж, правое крыло, гобеленная, жива, род Лестриндж продолжит Белла, как ни в чем не бывало, ответил Кастор, она крестница Робастона и Рудольфуса, в роду Блэк есть ритуал, позволяющий при определенных условиях назначать нескольких крестных. Белла была слаба здоровьем и могла погибнуть из-за недостатка жизненных сил, так что проведение ритуала с назначением двух крестных – вполне оправданный риск. В ней треть крови этого рода, значит, она сможет стать леди-регентом, и, проведя небольшой ритуал, ее третий ребенок будет будущим лордом Лестриндж с кровью Блэков. Главное, чтобы он, этот ребенок, был. Кастор замолчал и стал смотреть на реакцию остальных. Тут он не сказал ни слова лжи. Белла и вправду была слаба здоровьем. Психи, они такие, несла в себе треть крови Лестриндж и была крестницей их обоих. Просто Кастор не сказал, когда именно она стала их крестницей. Все как-то решили сами, что это случилось до падения лорда и заключения тех в Азкабан. Но это случилось всего 2 дня назад, когда Кастор тайно посещал северную тюрьму. Так сложилось, что как некромант он мог спокойно пробраться на любое кладбище, в том числе таковое на территории тюрьмы, и, используя некромагию, незаметно пройти внутрь. Найти там братьев Лестриндж не составило труда, взять кровь, тоже, а уж договориться с дементором об их убийстве вообще ничего не стоило. Ну, или почти ничего. Тот только попросил разрешения убить еще одного горластого мага, мешающего им отдыхать. Кастор, естественно, позволил ему осуществить эту маленькую прихоть. Реакция практически у всех была одинаковой, сначала недоумение, а потом хищный блеск в глазах. Даже Теодор с Дороти просчитали выгоду от того, что еще один магический род будет под контролем их семьи. Только сама Белла была немного в страхе от такой перспективы, а Антонин не на шутку встревожен резкой переменой ее настроения. «Похожая ситуация будет и у Антонина», — решил сразу же сказать Кастор, отчего побледнел уже сам младший Блэк. Кастор же повторил ту же процедуру с довольным гобеленом. Альдерамин Антонин Карлус Блэк Поттер Долохов. Наследник Блэк, наследник Долохов, наследник Поттер, без права наследования титула лорда Поттер. Возраст, 10 лет. Образование, домашнее. Местонахождение, Великобритания, Блэк Холл, третий этаж, правое крыло, гобеленная. Жив. Он, как крестник Антонина Долохова и Карлуса Поттера. На этих словах все разом выпучили глаза и посмотрели на Вальбургу, которая сидела с каменным лицом, сможет продолжить род Долоховых и, если других наследников не будет, сможет стать регентом рода Поттер. Но повторюсь, это только в том случае, если наследники первой очереди погибнут. После этих слов гам начался намного сильнее. Никто не мог понять, как это так, что представители противоборствующих сил, светлых и темных, стали крестными одного мага. Было бы понятнее, если бы они хотя бы дружили, но нет. Поттер терпеть не мог Долохова, и это было взаимно. Но как, удивилась Андромеда, которая не понаслышке знала о ненависти между этими двумя магами. Лорд Блэк был очень настойчив и смог решить этот вопрос. Все было сделано для обеспечения безопасности Антонина в будущем, Вальбурга говорила настолько убедительно, что никто и не подумал сомневаться. Леди сказала правду, но преподнесла ее так, что никто ничего не понял, но каждый сам додумал то, что для него правдоподобнее всего. Говоря лорд Блэк, Вальбурга имела в виду Кастора, но все были уверены, что это был ее муж, Орион. Антонин был мальчиком с нестабильным даром, и ему нужны были маги, способные подавить его нестабильность, добавила леди Блэк. И снова правда. Никто же не скажет, что Антонин, когда был взрослым, был девочкой. Да и кто может справиться с нестабильным темным магом лучше, чем он сам? Только его кровный враг. А Карлус был именно таковым для Антонина. То есть, если я правильно понимаю, мы набираем третью сторону, осторожно поинтересовалась Нарцисса. В целом ты права, Цисси. Наша задача – не дать погибнуть нашим родам и возвеличить их значимость в мире магов. С нами должны считаться и уважать. Глаза Арктуруса на мгновение затуманились пеленой гнева. «Успокойся, Арт, прошу». Кастор посмотрел на него слегка взволнованно и ободряюще сжал руку. «Арктурус», — обратился он к остальным, — «очень болезненно реагирует на упоминание лидеров светлой и темной сторон. Оба они косвенно повинны в том, что он так долго был вдали от нас. Светлый, что подтолкнул к выбору стороны, темный, что устроил ловушку, намекнул на принятие стороны, ужаснулась нарцисса. Да, Цисси, это был его план, разделить семью на светлых и темных. Сириуса он подталкивал на светлую сторону, меня, на темную. Это был один из тех дней, когда Регулус никого не хотел видеть. Его братец снова учудил пакость, а матушка снова вышла из себя и примчалась в школу. Он же, чтобы не попасться ей на глаза, прятался в подземелье, сидя на полу в тупиковом коридоре и читал книгу. «Ох, мистер Блэк, простите старика», — сказал Дамблдор после того, как вышел из-за поворота и чуть не наступил на него. «Ничего страшного, директор, я сам виноват, не нужно было тут сидеть. Простите, мне нужно идти». Регулус закрыл книгу и спрятал ее в сумку. «Да, все верно, мистер Блэк, вас уже наверняка заждалась леди Блэк. Она вас очень любит, видимо, раз так часто навещает», — улыбнулся своей привычной улыбкой директор и пронзительно посмотрел сквозь свои очки-половинки. «Наверное», — слегка неуверенно протянул Блэк. «Я уверен, она гордится, что ее сын такой решительный и самодостаточный, что она не решает все за вас, а лишь радуется вашим успехам. Я ведь тоже за вами присматривал, мистер Блэк, и с уверенностью могу сказать, что вы гораздо рассудительнее своего взбалмошного старшего брата. Вы можете понять, какую сторону следует выбрать, чтобы добиться желаемого результата бескровно, а он чаще всего идет напролом, невзирая на последствия своих поступков. Я уверен, что вы не посрамите ваше славное семейство и примите правильную сторону». Он еще раз посмотрел на Регулуса своими пронзительно-голубыми глазами и удалился. Приблизительно через полчаса после этого разговора к Блэку подошел Робастан Лестриндж и предложил принять сторону темного лорда, борца за чистоту крови, и получил положительный ответ, хотя до этого самого разговора Регулус склонен был оставаться нейтральным. Глава 17. Дела семейные. Часть 6. Но это же, приличные слова у нарциссы закончились, так что она просто кинулась к братьям, обняла их и разревелась, уткнувшись лицом в рубашку Регулуса. Все в доме были в шоке от того, что услышали за весь сегодняшний день, и от того, сколько эмоций проступало на лицах обычно собранных членов семьи. Мия сидела в обнимку с Антонином, который утирал ее слезы, шедшие уже третий раз подряд. Вальбурга прижала к себе Даниэла, которого забрала у шокированной Беллы, и тихонько всхлипывала, поглаживая спинку малыша. Андромеда пылала праведным гневом, готовая хоть сейчас ринуться к Альбусу и надавать по голове его же вазой с дольками, и в этот момент была как никогда похожа на свою старшую сестру. Дороти, как и мать, была готова оторвать голову тому, кого еще пару месяцев назад с пеной у рта оправдывала перед родителями и Кастором. Единственный, кто удерживал ее и мать от немедленной мести, — Теодор. Он схватил за локотки обеих своих дам и усаживал их в кресло, как только они срывались с места. Все были вне себя, но только один член семьи вел себя, по мнению Кастора, очень подозрительно и странно даже для такого стресса. Так что, встав, он еще раз искоса глянул на нее, вздохнул и, пока все жалели Регулуса и Арктуруса и ненавидели Альбуса и Вальдеморта, подошел к гобелену. В который раз, отдав ему крови, Кастор стал вглядываться в портрет той, что сегодня вела себя необычно. Нарцисса Хелена Малфой. Леди Малфой, наследница Блэк, без права наследования титула Леди Блэк. Возраст 35 лет. Образование: школа Хогвартс, 7 курсов. Мастерство: перстень мастера чар. Ниже шло описание жизни нарциссы Блэк, в дальнейшем Малфой, которое Кастор пропустил. Сейчас его интересовало совсем другое. От ее лепестка шла веточка, которая объединяла нарциссу сильной нерушимой связью с Люциусом Абраксасом Малфоем, от союза с которым уже давно отошел росточек с именем Драколюциуса Малфоя, наследника Малфой. Рядом с ним внезапно оказался еще один пока не раскрывшийся бутон, который был еще совсем незаметным и появился не более месяца назад. «КХМ», — откашлялся Кастор и еле сдержал свой порыв прикрыть глаза рукой. Блэк на мгновение представил, какой крик будет стоять в их доме, когда тут появится четверо новорожденных детей, а потом выдохнул: они скоро пойдут в школу, и вся эта тяжелая ноша упадет на плечи горе папаш. То, что они будут тут, Кастор не сомневался, ведь именно магия, циркулирующая в Блэк-Холле, помогла дамам забеременеть. Да и Малфой Мэннер, скорее всего, оккупируют Регулус и Люциус, хотя участие Теодора и не исключалось, все же беременные Блэк — это кошмар. К тому же Вальбурга будет рада повозиться с нормальными малышами, а в Блэк-Холле это сделать удобнее. «Нарси, я поздравляю вас с Люциусом», — обратился он наконец к кузине, а когда она подняла на него недоумевающий взгляд, отошел от гобелена, который до этого прикрывал собой, и показал бутон. Сначала леди Малфой никак не могла взять в толк, что кузен так стремился ей показать, но потом поняла. После увиденного нарцисса слегка вскрикнула и сразу приложила руки к животу, который еще был совершенно плоским. По ее щекам снова потекли ручьи слез, которые она даже не пыталась вытереть. А на недоумевающий взгляд Кастора ответила: «Колдомедики сказали, что после рождения драка детей у нас с Люциусом не будет. Я тогда неделю в себя не могла прийти, а потом сожгла 3 гобелена и 5 портретов, которые советовали Люциусу найти другую жену и родить нормального наследника. Драка родился очень слабым ребенком, и почти все были уверены, что он будет сквибом». После этих слов Кастор пришел в откровенный шок. Драка никогда не был слабым волшебником, по метрике он был даже сильнее, чем обычный чистокровный наследник рода, а когда принял род Блэков, стал еще сильнее. Но, к счастью, Люциус дружил с Северусом, и тот стал варить для Драка специальные запрещенные зелья, а после вообще стал крестным. Его род, принцы они, нарцисса не знала, как сформулировать, так что на помощь к ней пришла Мия. Род принцев славился тем, что они потрясающие зельевары и аурацелители. Аурацелители – это те, кто может одним своим присутствием исправлять мелкие потоки магии в организме волшебника. Это довольно редкий дар, который проявлялся у них в роду обычно у очень сильных женщин или сильных чистых мужчин. Чистые – это те, у кого второй родитель маг или сквиб с очищенной от всего наносного кровью, то есть так называемая новая кровь.